Отряд русского флота приблизился к первой линии османских кораблей. Турецкие орудия захлопали в разнобой. Русские канониры молчали. Европа приблизилась к наветренному флангу эскадры противника и дала залп правым бортом. И тут греческий лоцман в панике бросился к капитану Клокачеву. Впереди рифы. Командир корабля повернул на правый галс и вновь вступил в бой уже в конце колонны за Ростиславом. Спиридов вначале остолбенел. Неужели его боевые командиры уклоняются от авангардной схватки? И крикнул разворачивающемуся Клокачеву: «Поздравляю вас с матросом!» Бледный капитан только рукой махнул: «Бой покажет». И бой показал. Спиридов молниеносно принял решение и отдал приказание Крузу: «Александр Иванович, Евстафию занять место Европы. Огонь в упор, музыканты, играть!» Евстафий пошел крушить всей своей мощью. Но и сам оказался под ударами турецкой армады. Падали мачты, летали ошметки парусов, скакали по палубе, расщепляя доски ядра. Оборванные, полусожженные паруса обмякли, перестали ловить ветер. И корабль медленно переходил во власть морского течения. Оно сближало два дымящихся и пылающих флагмана. Стало ясно, что сейчас гиганты столкнутся. Спиридов не терял присутствия духа, ходил по шканцам с обнаженной шпагой и отдавал приказания приготовиться к рукопашному бою, музыкантам играть до последнего. Круша такелаж, хрустнул, врезавшись в надстройки Реал Мустафы, бушприт Евстафия. На корму турецкого флагмана вскочили русские моряки. Завязалась схватка. В дыму, вокруг очагов огня, сваленных в груду тел, кромсали друг друга противники. Остался в памяти подвиг матроса, бросившегося срывать вражеский флаг. Протянутая правая рука была прострелена, сменившая ее левая отсечена. Герой зубами схватил полотнище и сорвал его с древка. Турки дрогнули, Гасан Бей мрачно проследовал в шлюпку. Позднее главнокомандующий Орлов в донесении Екатерины II писал: «Все корабли с великой храбростью атаковали неприятеля. Все с великим тщанием исполнили свою должность. Но корабль адмиральский Евстафий превзошел все прочие. Англичане, французы, венецианцы, мальтийцы, живые свидетели всем действиям, признались, что они никогда не представляли себе, что можно было атаковать неприятеля с таким терпением и неустрашимостью». Затем была Чесма. К этому времени русское командование, Орлов, Спиридов, Грейк, уже увидело возможность уничтожения запертого в бухте флота. Турецкий флот стал кучей. За линейными кораблями сгрудились мелкие, слева галеры. Турецкий Копудан-паша надеялся, что его разблокирует вышедшая из Константинополя эскадра. Спиридов же и не думал заниматься блокадой. Он разработал стремительный план уничтожения кораблей противника брандерами. На военном совете на флагмане три иерарха план был утвержден, а в приказе, разосланном по всем кораблям, говорилось: «Наше же дело должно быть решительное, чтобы он и флот победить и разорить, не продолжая времени, без чего здесь, в архипелаге, не можем мы к победам иметь свободные руки». Готовились к атаке тщательно, но споро. Вечер, как это бывает только на юге, моментально сменился темной ночью. Где враг, где свои. Но вот из-за островных холмов спокойно взошла луна, четко обрисовав силуэты турецких кораблей. На Ростиславе зажглись три фонаря. Сигнал к атаке. Началось знаменитое Чесменское сражение. Два брандера, начиненных порохом, не смогли ворваться в гущу неприятельских кораблей. По бухте незаметной тенью заскользил брандер лейтенанта Ильина. «Помогай Бог Ильину», — шептал Спиридов. «Вся надежда на него». Благословение на английском языке посылал ему же командир авангарда Самуил Грейк. Лейтенант Дмитрий Ильин был известен как храбрый и опытный воин, умеющий владеть собой. Его выдержка и хладнокровие сыграли немаловажную роль во всей Чесменской битве.